Глава 16. К моему удивлению, люди маркиза Тищева не стали вести меня в заброшенное складское помещение или в один из домов рода. Вместо этого, спустя каких-то полчаса, автомобили остановились на вместительной парковке неизвестного мне ресторана, расположенного на берегу реки Обь. Интересно, мне казалось, что сиятельство пожелает общения в более приватной обстановке, думал я, просчитывая ситуацию и прислушиваясь к интуиции, чтобы донести до меня разочарование произошедшим в оружейной лавке, когда он потратил на мою экипировку немалое количество средств. Неужели будет устраивать разборки в столь популярном общественном месте, или оно принадлежит роду Тищевых? Выйдя из комфортабельного микроавтобуса вслед за порученцем маркиза, я без труда миновал толпу на входе и сурового вида охрану, хотя представители последней все же бросили неодобрительные взгляды на мои джинсы и кроссовки. Порученца здесь явно хорошо знают, сделал неутешительный вывод я и подобрался, готовясь к любой неожиданности. Тем временем мы миновали роскошное фойе и вошли в представительного вида широкий коридор, в котором размещались приватные комнаты для отдыха обеспеченных персон. В одно из таких помещений мы и вошли. Пока порученец докладывал маркизу о выполнении задания, я быстро осмотрел комнату и вместительный прямоугольный стол в центре, за которым еще недавно располагалась немаленькая компания. «Ушли танцевать? Или вечеринка уже завершилась?» — подумал я и перевел взгляд на аристократа. Бледный Тищев с темно-синими мешками под глазами обнаружился в одном из массивных кресел, расположенных в конце комнаты. Он был одет в черный костюм, курил сигару и держал в руке стакан с какой-то янтарной жидкостью. «Неважно выглядит», — сделал вывод я, — «запой, что ли? Или случилось что?» «Хотя эти вопросы неправильные. Главное, для чего он меня позвал? Да еще и сюда». «Присаживайся», — выслушав доклад подчиненного, кивнул маркиз мне и, указав на соседнее кресло, добавил: «Виски, сигару». Интуиция молчала, поэтому отказываться я не стал. «Виски». Появившийся откуда-то сбоку официант быстро принес требуемое и под взглядом маркиза молча удалился. Порученец ушел следом, и мы остались одни. Помещение тут же погрузилось в тишину, а я, всмотревшись в поданный напиток, прислушался к собственным ощущениям и, вновь не обнаружив опасности, сделал небольшой глоток. Маркиз, состояние которого я отслеживал, даже глазами не повел. «Значит, добавок внутри точно нет», — подумал я, повторно пригубив виски и насладившись его приятным вкусом. «Вот умеют же делать. Алкоголь достаточно крепкий, а мое молодое горло совсем не дерет». Некоторое время Тищев молча курил и изредка прикладывался к своему стакану, а затем, наконец, произнес: «Ну, и что мне с тобой делать?» Если маркиз считал, что я грохнусь на колени или буду каким-то другим способом вымаливать прощение, то он глубоко ошибался. Мало того, что я не собирался этого делать, так еще и не услышал ничего конкретного. Пусть сам скажет, для чего позвал меня сюда, да еще и с таким внушительным эскортом. Свои мысли на этот счет, хотя они у меня и были, я точно показывать не собирался. В таких ситуациях всегда есть вероятность ошибиться и взять на себя больше, чем нужно. Помещение вновь погрузилось в тишину, а затем недовольно прищурившийся маркиз все же пояснил: «Скажи, что делать с человеком, который меня обманул? И ладно бы только это. Так он еще набрался наглости и воспользовался моей добротой, представился молодым неопытным пареньком, делающим первые шаги в постижении воинского искусства. Обманом вынудил Сухова заплатить за добротный клинок, а меня — за другие недешевые предметы экипировки. Кстати, действительно, а где менее титулованный друг Тищева? Думал, они вдвоем меня в обмане обвинять станут, но так даже лучше». «Перейдем в атаку на отсутствующего, он все равно высказаться не сможет», — подумал я и перешел в наступление. «Ваше сиятельство, позволю себе напомнить, что барон являлся потомственным бояричем и опытным воином, тренирующимся с самого детства. Он не только насмехался надо мной и провоцировал конфликт, но и принял меры, чтобы забрать все заработанные деньги. Считаете, что это правильный и благородный поступок, что мне нужно было их ему подарить? Барона среди нас нет». Недобро блеснули глаза маркиза. «Зато его действия послужили триггером для нашего разговора», — заметил я и продолжил наступление. «И воспоминание о них весьма важно, так как дает характеристику и вам. Являясь на тот момент самым титулованным лицом и отдавая себе отчет в том, что ситуация скверная и бесчестная, вы не предприняли шаги для ее предотвращения». «Я предлагал тебе остановиться», — вновь сверкнул глазами маркиз. «И что? По вашему мнению, я, молодой безродный лопух, который не умеет обращаться с оружием», — отрезал я, — «вы могли отменить бой своим решением, но не сделали этого». «Ничего себе!» — прошипел Тищев. «Получается, что это не ты меня обманул и развел на деньги, а я сам циничным образом отправил безродного паренька под клинок опытного барона? Может, и экипировку тебе приобрел, чтобы успокоить муки совести?» «С моей точки зрения, все обстоит именно так», — кивнул я, довольный тем, что маркиз сформулировал все за меня. «А ты наглец», — покачал головой Тищев и сделал весьма внушительный глоток. «Нужно его чуть успокоить, пусть выскажется и выпустит эмоции, а то со злости может начать чудить, что мне совсем не нужно. И так врагами сверхмира оброс», — подумал я и произнес. «Вообще-то, я считал, что вы меня разгадали, и покупкой обмундирования решили спасти несколько подмоченную репутацию друга. Если помните, то я тоже сделал некоторые шаги для этого, перевернул ситуацию таким образом, что барон предстал благодетелем, а не бояричем, позорно проигравшим учебный поединок какому-то безродному». Маркиз некоторое время смотрел на меня, а затем расслабился и произнес: «Ты хочешь повторить свой трюк? Вновь перевернуть все с ног на голову? Позволить мне в очередной раз сохранить лицо и обмануться? Не стоит. Не понял я тогда ничего. Подозрения появились позднее, когда я отошел от праздников и вечеринок. Я ведь и помыслить не мог, что Денис даже случайно способен проиграть какому-то безродному. Мы не раз спарринговали, и мне известен его реальный уровень». Тищев промочил горло и продолжил говорить еще более заплетающимся языком. «Лишь потом, когда время прошло и эмоции утихли, я стал находить в ситуации все новые и новые неувязки. Да и Сухов, несмотря на явное благородство поступка и его некоторую курьезность, хранил произошедшее в тайне, старался никому об этом не сообщать и проявлял несвойственную ему скромность. Даже в разговоре тет-а-тет он избегал упоминаний и шуточек в отношении произошедшего, стремился как можно быстрее сменить тему». Маркиз поднял взгляд от стакана, сел в кресле поудобнее и добавил: «Все встало на свои места, когда выяснилось, что облагодетельствованный нами безродный не только сумел поступить на курс в центр подготовки и ходит в разломы в составе отряда безродных, но и является там одним из сильнейших и уважаемых бойцов». Я решил это не комментировать, а Тищев продолжил: «Ты же знаешь, как тебя наши называют? Я имею в виду бояре. Бешеный пес. А ведь неплохо звучит, особенно для простолюдина. Как считаешь?» «Намного лучше, чем задница, так что я не против», — произнес я, машинально просчитывая собеседника. Сначала он пытался заставить меня оправдываться, а сейчас словно делает это сам. Делится наболевшим, что ли? Пробует выговориться? Не могу понять. Маркиз тем временем покачал головой. «Гордей, не скромничай, а ведь подобное прозвище — это проявление определенного уважения со стороны бояр. Ты, конечно, пес, но все же бешеный. Они отметили твои успехи. Я, кстати, тоже. Даже велел своим людям собрать информацию. Судя по ней, у тебя весьма насыщенная и интересная жизнь. Несмотря на должность курсанта, ты часто посещаешь разломы». «На что это он намекает? Что хочет сказать?» — насторожился я, а его следующая фраза заставила меня собраться. «А знаешь, где сейчас находится Денис? То есть барон Сухов? Почему его нет здесь? Сказать?» «А потому что все. Кончился он, отправился в разлом и сгинул. Родным досталась только погрызенная кисть и ошметки одежды». «Так вот почему у него такой внешний вид. Он друга потерял», — понял я и уже по-новому посмотрел на накрытый стол. «Это что тут? Неужели поминки проходили? А почему тогда нигде нет фото барона в траурной рамке? И почему мы пьем виски? Зачем он вообще позвал меня на подобное мероприятие? Если Сухов отправился в разлом после того, как узнал о моих успехах, то это весьма скверно». Пока мозги активно работали, я машинально произнес: «Ваше сиятельство, приношу глубочайшие соболезнования». «Ой, да перестань ты!» — отмахнулся Тищев. «От твоего обращения меня просто коробит. Фальшиво звучит. Какое я сиятельство и авторитет для бешеного пса! Наедине можешь звать меня на «ты» и просто Артемом». Сначала отправил за мной отряд своих бойцов, потом пытался пристыдить и заставить оправдываться, затем забросал комплиментами и огорошил смертью друга, теперь вот просит обращаться по-простому. «Не нравится мне это, очень не нравится, ему явно что-то от меня нужно. Только что? Что я, простой безродный парень, могу дать богатому, влиятельному маркизу, обладающему гораздо более серьезными ресурсами?» На некоторое время помещение вновь погрузилось в тишину, и я воочию наблюдал, как с каждой секундой растет раздражение аристократа, который все же не выдержал и произнес: «Теперь я знаю, почему наши тебя так не любят. Такого высокомерного засранца я уже давно не встречал. Маркиз пригласил тебя в гости, а ты не только игнорируешь вопросы, но и вообще не проявляешь любопытства. Даже не спрашиваешь, зачем ты мне такой красивый здесь понадобился». «Ну, ты же сам сказал», — воспользовался я предложением Тищева и стал обращаться по-простому. «Я бешеный пес. Для меня авторитетов нет. А что касается темы разговора, то мы, кажется, до нее дошли. Смерть барона Сухова». «Нет, рассказанная тебе история — лишь предисловие», — отрезал собеседник, и его глаза нехорошо блеснули. «Денис умер не сам. Он отправился в разлом из-за некоторых людей. Виновным я и желаю отомстить». Вместо немедленного ответа на это заявление я сделал небольшой глоток виски и справедливо заметил: «Ну и при чем здесь я?» «А ты поможешь мне все это провернуть», — убежденно произнес Тищев. «Я знаю, что это дело тебе по плечу». «И что меня на это сподвигнет?» — приподнял бровь я. «Мне чужие проблемы не нужны, своих полно, их даже чрезмерно много. Для чего мне рисковать жизнью?» «Считаешь род Тищевых недостаточно благодарным?» — возмущенным тоном спросил маркиз. «А зачем благодарность трупу?» — уточнил я. «Это тебя, представителя сильного рода, тронуть побояться, а вот мне могут и кишки достать. А так как люди мы друг другу чужие, то для чего мне ввязываться в эту авантюру? Да и вообще, что это за дело такое, с которым не справится твоя семья? Все же не обедневшие бароны». «А ведь он не случайно начал разговор с наезда», — понял я, «хотел застать меня врасплох и заставить оправдываться, чтобы затем вынудить действовать в своих интересах. Не так уж и пьян маркиз, и не так прост, как хочет казаться», — пронеслось в голове, а Тищев тем временем отвечал: «Ты справишься, я в этом полностью уверен. Думаешь, я просто так к тебе обратился? Нет. Мне известно, на что ты способен, и про то, что в разломы ты ходишь один. Если бы они действительно полноценно следили за мной, то я бы их заметил, а Тищев обязательно нашел бы что-то интересное для шантажа, а если нет, то информация поступает им опосредованно», — подумал я и позволил широкой улыбке появиться на лице. «Может, я не только сам в разломы хожу, но еще и пятерки посещаю, или даже четверки? Чего мелочиться?» «Не пытайся меня обмануть», — нахмурился Тищев. «Люди, передавшие мне информацию, не врут. Они не учитывают тот факт, что у меня не всегда имеется возможность забить в базу корпуса всех членов своей звезды. Не все из них защитили обязательные зачеты и могут официально посещать разломы. Правда, это не мешает им войти внутрь». Несмотря на услышанное, маркиз сдаваться не собирался. «Даже если и так, то твоя личная сила и боевые умения не подлежат сомнению. Знаю я о том, что ты отлично проявил себя в разломе с богомолами, затем задержал черных егерей и даже выжил на гауптвахте. Да несколько десятков человек хотели тебя просто убить. Думаешь, я, как и все остальные, поверю, что это просто случайность?» «Ты маркиз», — произнес я. «Даже если я и подхожу под твои требования, то подобных кандидатур огромное количество. Просто оглянись». «Нет», — довольно ухмыльнулся Тищев, — «таких, как ты, больше нет. Бешеный пес, который, несмотря на перемирие, сидит у всех в печенках только один. И вообще, прежде чем отказываться, ты меня просто послушай. Предлагаю тебе выйти несколько раз на арену и сразиться с парой монстров седьмого класса. Тебе нужно просто выжить. И все. Остальное я беру на себя». «С кем?» — удивился я. «С монстрами», — охотно пояснил маркиз. «Мы находимся в Новосибирске, рядом с одной из самых больших аномалий в мире. Здесь город весьма необычный, да и развлечения своеобразные. Есть и подпольные бои без правил. Очень дорогое и элитарное удовольствие лишь для самых титулованных и влиятельных особ. У тебя есть шанс попасть в этот мир». «И сдохнуть», — произнес я и покачал головой. «Знаешь, а я бы с удовольствием поменялся с тобой местами. Я бы посидел в мягком кресле, наблюдая, как ты сражаешься с опасными тварями неизвестного класса». «Да что ты такой несговорчивый-то?» — вновь блеснул глазами. «Там ведь все просто. Да эти твари тебе на один зуб. Там самый страшный противник — это пара горилл. Так что все будут седьмого класса. Я уже все продумал. Там легко. Сходишь со мной туда, убьешь пару монстров и свободен. А я уж не поскуплюсь. Могу и под покровительство взять, и прикрыть от чужого интереса. Слышал, что после окончания перемирия за тебя возьмутся с новой силой. Так что предложение весьма актуальное. Окажешь мне помощь и будь спокоен. До выпуска ты обязательно дойдешь». Я покачал головой. «С проблемами я привык справляться сам. Уверен, что мне и дальше будет способствовать удача, а вот в отношении прикрытия твоей светлости у меня есть сомнения». Тищев хотел было что-то сказать, но я поспешил добавить. «Ты уверен, что являешься непререкаемым авторитетом для всех курсантов нашего потока? И готов ли ты развязать войну с конкурирующим родом из-за какого-то простого паренька, которому впоследствии оторвут голову? Думаю, нет. Поэтому ты и хочешь воздать своим противникам с помощью меня. Так о каком покровительстве в таком случае может идти речь?» «В том-то и дело!» — горячо произнес Тищев. — «Воевать с моей семьей из-за какого-то безродного никто не станет. А если не устраивает мое покровительство в центре, так я могу обеспечить тебе его и после выпуска. Выплачу твой долг перед корпусом, куплю недвижимость и автомобиль, подберу денежную должность в родовом бизнесе. Поверь, я редко делаю подобные предложения. Будешь у меня как сыр в масле кататься». «Блин, морковка для безродного мальчишки весьма щедрая, а отказ может маркиза оскорбить, он ведь ко мне со всем сердцем», — понял я с легким раздражением. «Посчитает, что я плюнул ему в лицо и запишет в личные враги. Обязательно станет гадить. Значит, отказываться сразу нельзя. Не так категорично, как мне бы хотелось. Лучше будет для начала выразить сомнения в собственных силах, затем потребовать время на размышление и подготовку. Надеюсь, мне удастся достаточно долго тянуть с ответом, а там видно будет. Маркиз очень самонадеян, если считает, что я буду рисковать собой из-за прихоти какого-то великовозрастного оболтуса. И пусть интуиция молчит, но возможность подставы не исключаю. Даже если и не со стороны Тищева, то со стороны организатора. Они научились выкрадывать монстров седьмого и шестого классов? Что мешает выложить кого-то из пятого или четвертого? Оно мне нужно? Так рисковать? Да еще и в то время, когда большая часть однокурсников мечтает о моей смерти». Дальнейший разговор складывался весьма непросто. Тищев желал, чтобы я уже в следующие выходные был готов к появлению на арене, что он, мол, меня проведет, сделает на мою победу огромную ставку и разорит этих многовозомнивших о себе ублюдков. Приходилось мягко его поправлять и напоминать, что своего согласия на участие в авантюре я еще не дал, что нужно все хорошенько обдумать, что на это мне необходимо время, да и немалое, надо ведь не только получать знания о монстрах в центре, но еще и ходить в разломы, реально сражаться с разнообразными тварями. Для успокоения воинственного маркиза мне понадобились несколько часов и еще пара бутылок виски. С большим трудом мне удалось отмазаться от чести стать мечом возмездия и справедливости, однако Тищев отпустил меня только тогда, когда я обещал ему хорошенько обдумать предложение. Уже направляясь домой, я пытался проанализировать слова собеседника, его мимику и движения, и пришел к выводу, что подвоха со стороны маркиза в этом вопросе ждать не стоит. Как минимум, он был искренен в своем желании, и никакого двойного дна в предложении не было. Единственное, что меня смутило, так это его зацикленность на бешеном псе и категорический отказ от участия в боях других возможных кандидатов. Хотя какая мне, по сути, разница? Участвовать в этом я не собираюсь, пользы в этом нет, да и кроме того, дел слишком много. Мне же нужно не только самому учиться и постигать местных монстров, но и с долгом разбираться и людей своих обучать. — подумал я, а затем, достав из кармана телефон, начал изучать подходящие для моих планов скопления разломов, которым сформированная на днях неполная звезда должна отправиться сразу же после окончания занятий.